гаснет экран, и тревоги уйдут. Выключим свет и задернем шторы. Мне не хватает касания губ, и без тебя слышен каждый шорох. Ты научила меня страдать, ожидать развязки терпеливо, и нам искупаться в смехе будет проще, чем дать слезам гладить наши веки сквозь вуали сцен. Смолкли шаги и уснули дома. Город уснул, фонари как точки. Вместо тебя шепчет мне тишина, нежное слово спокойной ночи. Ты научила меня любить, ожидать развязки терпеливо, и нам искупаться в смехе будет проще, чем дать слезам гладить наши веки сквозь вуали сцен. Посмотри, застывает время за моим окном. Иногда ты проходишь мимо, повторяя сон. Экран, и тревоги уйдут. Выключим свет и задернем шторы. Мне не хватает касания губ, твоих губ. Только нам искупаться в смехе будет проще, чем дать слезам гладить наши веки сквозь вуали сцен. Посмотри, застывает время за моим окном. Иногда ты проходишь.